Судьба агента. После окончания войны обстоятельства провала Брайтенбаха стали предметом служебного разбирательства в Москве. Сотрудники разведки и связисты вину за него перекладывали друг на друга. Расплачиваться же за чужие ошибки пришлось, как всегда, стрелочнику. Выживший в гестаповском застенке и оказавшийся в СССР радист Бек в ноябре 1945 года был приговорен особым совещанием к расстрелу. Ему инкриминировалось, что он поддерживал связь с Москвой по радио, передавая сообщения под диктовку сотрудников гестапо. Заслуги Вилли Лемана перед Советским Союзом так и не были отмечены государственными наградами СССР. Только в 1969 году, когда Президиум Верховного Совета СССР награждал советскими орденами большую группу участников немецкого сопротивления, Маргарет Леман пригласили в наше посольство в Берлине и вручили часы в золотом корпусе с выгравированной на крышке надписью «На память от советских друзей». В том же году в театральных афишах Ленинграда, помнится, значилась премьера новой пьесы, поставленной театром Ленсовета «17 мгновений весны».